Часть третья. Андрей. Глава первая, в которой наши герои пытаются найти Ольгу и хулиганят в Иерусалиме. Андрей недоуменно слушал короткие гудки. Что-то пошло не так. Телефонный звонок Ольги оборвался так же неожиданно, как и возник. Он нажал повторный вызов и услышал, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Почему-то в груди возник спазм. Сжалось сердце. Задохнулся, а когда выдохнул, понял, что боится. Сроду он не испытывал столько приключений за раз. Честно говоря, изрядно надоело болтаться в компании, которая привела бы в восторг психиатров. Впрочем, и сам стал таким же. Видимо, сумасшествие заразно. Подруга ушла на пару часов. Потом позвонила. Голос был странный. Сказала, что в Лас-Вегасе, и вызов сбросился. И какие мысли это вызывало? Дурацкая шутка? Нет. О том, что у телефона могла кончиться зарядка, не угадали. Что Ольга могла элементарно напиться и нести околесицу? Опять мимо. Откуда-то из глубин мозга поднималось ощущение кошмара, как в детстве, когда Бука лез из шкафа в полной темноте, протягивал свои когтистые лапы. И от этого не скрыться, даже если накрыться с головой одеялом. С Ольгой случилось нечто очень плохое. Было понятно, что не стоило тешить себя надеждой, мол, все обойдется. Надо что-то делать, потому что иначе ночной кошмар придет ко всем. В таких случаях он вспоминал свою бабушку, маленькую седую женщину, которую восторженно любил. Она знала ответы на все вопросы, понимала то, что он не открывал никому. «Ты суетишься на пустом месте», — сказала бы она. «Не произошло ничего страшного, а уже пугаешь сам себя. Девушки часто совершают нелогичные действия. Прерывают телефонный разговор, лепечут ерунду. Подумаешь, сказала, что в Лас-Вегасе. Могла просто обмануть». Что бы он ответил? Принялся бы по-детски убеждать. «Ольга не такая, как другие». Бабушка бы утомленно покачала головой. «Опять влюбился?» «Наверное». «А кто ее родители?» «Не знаю». «Она из приличной семьи?» «Не знаю». «А что ты о ней знаешь?» «Она колдунья». «Это о многом говорит». Старушка была реалисткой до мозга костей. Не любила восторженных теорий, будь то вера в Бога или в светлое коммунистическое будущее. «Вокруг нас то, что мы сами создаем», — говорила она. «Ба, ты не понимаешь. Последние несколько месяцев я погрузился в волшебный мир». «Понимаю. Но почему это вызывает у тебя страх?» «Почему?» — повторил себе вопрос Андрей. Он огляделся. Мимо топали карлики и вурдалаки. Скелеты дребезжали остеохондрозными костями. Стайка голдящих ведьм оставила на велосипедной парковке свои метлы. Все торопились успеть на очередное ауто-да-фе, согласно вывешенному у мэрии списку мероприятий. Отвечать бабушке было всегда сложно. Требовалось говорить правду, а не то, что выглядело как правда. Она удивительно чувствовала фальшь. «Потому что вокруг нас толпятся не только обычные безумцы, но и невидимые сущности иных измерений, и они крайне опасны». Наверное, сейчас она провела бы ему рукой по волосам. «Откуда ты это знаешь?» «Потому что так сказала твоя Ольга?» Тогда бы он обиделся, убежал и полчаса прятался, чтобы появиться и спросить, как ни в чем не бывало. «Ба, мы пойдем гулять?» Поборол свои страхи. «Не знаю. Все страхи внутри нас, и вся сила там же. Лишь твои поступки говорят, кто же победил». Он набрал номер Максима. Слава богу, тот ответил почти сразу. Андрей зачастил. «Послушай, только что звонила Ольга. Очень странно, сказала, что находится в Лас-Вегасе. По-моему, меня не узнала, но голос точно ее. И связь почти сразу прервалась. Она не может быть в Америке, мы же расстались пару часов назад». «Не поверишь, я подумал то же самое». «Погоди, дай сообразить. Ты перезвонил?» «Естественно, но ее телефон вне зоны доступа. У меня плохое предчувствие». «Успокойся. Сейчас без четверти 10. Давай встретимся в холле гостиницы. через 15 минут. Это значит в 10? Да. Не волнуйся ты так. Я позвоню Вадиму. Андрей вновь слушал короткие гудки. Они звучали потерянно. Вадим с Максимом уже ждали, когда он вошел. Мы связались с Анри. У нас у каждого встроенный чип. Не потеряешься. Так вот, Ольги здесь нет. И в Лас-Вегасе тоже. И вообще на земле. Вот, так и знал. Не случайно целый день было ужасное предчувствие. Он прикрыл веки и услышал. Даже если бы она умерла или была убита, чип бы давал сигнал. Андрей открыл глаза. «Значит, жива?» «Будем надеяться. Ольгу не просто убить. Многие пытались. Чип не будет давать сигнал из потустороннего мира. Но никогда не слышал, чтобы оттуда можно было позвонить по телефону. Бред какой-то». Похоже, в этой ситуации житейская искушенность Андрея не работала. Здесь действовали свои правила. Они сражались с чем-то безымянным и непостижимым. И только сейчас он понял, что за этой сумасшедшей игрой могут стоять вполне реальные опасности. Он прикипел к Ольге. Нравилось, что она не пыталась чем-либо привлечь, привязать к себе, не пыталась переделать его, как принято у большинства женщин. Занималась своей работой, просто разрешая ему быть поблизости и по возможности не мешать. У него был выбор, следовать за ней или нет, что-то менять в себе или оставаться таким, как есть. Рядом с ней чувствовал себя подростком, не смышленышем. Ольга вела себя с ним, словно бабушка с внуком, и почему-то это оставляло в душе ощущение счастья. Максим положил на стол карту города. «Андрей, ты последний видел Ольгу. Отметь точку, где вы расстались». Карта была непонятная на французском языке. Наконец, с грехом пополам нашел переулок между стеной и входом в музей. Поставил жирную точку. Ручка была с красными чернилами, отчего знак получился многозначительным. «Там еще вход в музей недалеко», — добавил он. «Что она сказала?» «Ты же ее знаешь. Гуляй», — сказала. Вадим нахмурился, словно переваривая новую мысль. «А ведь ты и вправду видел ее последним. Может, вы с Ольгой разыгрываете спектакль? Придумали что-то, шутки шутить вздумали?» Андрей не стал пугаться. «Ну их, этих боевых магов, в жопу с их яростью! Ольга бы сказала, тупят, поэтому и злятся!» Не стал отвечать, а сидел спокойно, рисуя линии на свободном куске карты. Максим положил руку на плечо Вадима. «Не валяй дурака, он тут точно ни при чем». Андрей и здесь не прореагировал. Смерть не самая худшая. Самая противная — неизвестность, которая прячется за ней. Красные линии покрывали бумагу, переплетались. Овалы и арки наползали друг на друга. Показалось, что чьи-то внимательные глаза заглядывают ему в мозг. «После случившегося с Ольгой можно ожидать проблем с каждым из нас. Почему спутники не удивляются, что до сих пор живы? Может быть, как раз это их излит? Вон глаза Вадима давно мертвы. Хотелось крикнуть, стукнуть кулаком по столу, потребовать разумных действий, а не пустых придирок друг к другу. Но он только машинально водил ручкой по бумаге. В голове туманилось. Все перемешалось. Дурацкая красная корова. Изгиб Ольгиного бедра, Лас-Вегас, где он никогда не был. Рука двигалась автоматически, линии ложились друг на друга. Максим заглянул в рисунок. И вдруг, словно осененный, попросил. «Ну-ка дай. Что ты рисуешь?» «Просто линии». «Нифига себе линии. Ничего не напоминает?» Он перевернул листок. Вадим молчал. Андрей тоже. На листке была нарисована типичная калюка-малюка. Эмоциональность приятеля казалась странной. Максим схватил планшетик и минуту что-то искал, двигал пальцами, меняя размер изображения. Наконец показал фото и наложил на него рисунок Андрея. Удивительно, но линии и даже красный цвет совпали безукоризненно. Подпись под фотографией гласила: «Монумент Александра Колдера в Иерусалиме, называемый «Красная корова». Высота 7 метров. 1976 год». Максим развеселился. «Все-таки ты гений, Андрей. Вот дурак дураком, а гений». Вадим, ты заметил, что уже не раз именно он находит ключевые подсказки? Давно заметил. Это-то и подозрительно. Просто у гениев особые отношения с мирозданием. Ты видел раньше эту скульптуру? Андрей с удивлением сравнивал фотографию на экране со своей мазнёй. Бред сивой кобылы. Нет, скорее красной коровы. Ну вот, теперь и не порисуешь самостоятельно. Кругом дьявольщина. Когда-то рисовал для коммунистов, потом для олигархов. Теперь заказчиками стали черти полосатые. Повышение статуса? Он помотал головой, чтобы утрамбовать взъерошенные мысли, и произнес. Никогда не знал, что Колдер создал такую гигантскую скульптуру. Он делал в основном мобильные конструкции из проволоки. Они сами шевелились вследствие неустойчивого равновесия. Там еще трюк какой-то был с шариком, который исчезал. Говорят, его потом использовали фокусники. Максим откинулся в кресле. «Как думаете, может ли быть случайным совпадение бессознательно нанесенных линий и реального монумента, который к тому же называется «Красная корова»?» Андрей понимал, что вопрос риторический, поэтому промолчал. Вадим недоверчиво изучал изображение. Несколько раз перевернул листок вверх ногами. Наконец спросил. «Что ты говорил про исчезающие шарики?» Андрей замялся. Когда Вадим задавал вопрос, это звучало неприятно, и хотелось ответить точнее. «Не знаю, насколько это правда. Знакомый скульптор рассказывал, что Колдер занимался магией, и шарики исчезали на самом деле, вроде проваливались в другое измерение. Думаю, втирал байки». «Это произведение автор сделал перед смертью», — тихо произнес Максим. «А если твой приятель не врал?» «Моя бабушка говорила, если бы до кобы во рту росли бобы». Вадим вновь взглянул на Андрея мертвыми глазами серийного убийцы. Андрею нравилась собственная невозмутимая отважность. Чувствовал себя суперменом, как и они. «С кем поведешься?» Он даже задумал было засвистеть, но решил все же не зарываться. Максим продолжал настаивать. «Пункт первый. Нам что-то пытаются подсказать неизвестные силы. Пункт второй. Колдер занимался магией. Пункт третий. Его скульптура называется «Красная корова». Она точь-в-точь изображена на рисунке Андрея. Пункт четвертый. Ольги нет в этом мире, но она же звонила откуда-то. Значит, есть где-то еще. Если предположить, что шарики действительно исчезали из этой реальности, то и иерусалимская скульптура может быть порталом в иной мир. Может быть, туда, где находится Ольга. А возможно, кто-то помогает нам искать пепел и подсказывает дорогу. Барон мог ошибиться, и нам дают другую верную наводку. Вадим упрямо качнул головой. Если бы монумент был порталом, в этом месте исчезали бы сотни людей ежедневно. Андрей поднял руку, как на уроке. Может быть, нужны какие-то специальные условия? Какие же? Полнолуние, например. Время суток определенное. Вадим поморщился. Все это гадание на кофейной гуще. Можно еще гематрию фамилии скульптора подтянуть. Или год установки скульптуры. Ерунда. Максим досадливо махнул рукой. Мне кажется, в этом что-то есть. Андрей, ты рассказывал про фокусы с исчезающими шариками, а детали помнишь? Кажется, это проделывали в каком-то цирке. Зрители ощупывали металлическую конструкцию, вроде была вспышка пламени и исчезновение. Вот, вспышка. Для того, чтобы портал сработал, нужен огонь. Ведь в Библии говорится, что корову надо сжечь. Ну что, друзья, подожжем красную корову Иерусалима? Вадим заговорил медленно, словно пережевывая мысли. Идея интересная, хотя может оказаться, что ничего не получится, и мы будем иметь дело с местными спецслужбами. Ну и что? Ты же справишься с армией. Я не буду развязывать войну на Ближнем Востоке из-за сомнительных рисунков этого гениального парня. Вадим, кончай бурчать. Ольга или пепел. Оба варианта нас устраивают. Кстати, она бы тебя спасала, даже если пришлось немного пошуметь. Думаешь? Уверен. Истинно говорю. Ты думаешь о женщинах лучше, чем они. Ладно, можно попробовать. Ночью, когда нет людей. Там везде видеокамеры. У нас будет максимум пару минут, чтобы облить бензином огромную скульптуру, поджечь и войти в портал, если он существует. Может оказаться, что портал не откроется, потому что требуются еще какие-то условия. Например, сплясать надо или спеть. Знаешь, я полагаю, если что-то и понадобится, нам подскажут. В конце концов, я же с вами и должно повезти. Удача верная мне особо. Хорошо, летим в Израиль. Похулиганим, подвел итог Вадим. Андрей подумал, что всего пару месяцев назад Ольга вытащила его с того света. Рискнула собственной жизнью. Пора отдавать долг. События вновь завертелись с бешеной скоростью. Он уже начал привыкать. За последние несколько месяцев летал самолетами чаще, чем за всю предыдущую жизнь. Аэропорт Марселя обнял сухим кондиционированным воздухом, который вскоре сменился густым, как кофе, ароматом земли обетованной. К ночи они уже стояли на одном из холмов Иерусалима перед подсвеченным прожекторами гигантским монументом. Он распластал свои щупальца и арки, как свирепый паук с массивными красными лапами. В холодное темное небо уходили металлические плоскости и балки. Не наблюдалось никакого сходства с коровой, если, конечно, она не с Марса или из преисподней. «Жуть», — сказал Максим. «Произведение искусства должно вызывать эмоции», — подтвердил Андрей. «Осмотр закончили. Работаем», — коротко приказал Вадим. Огни города образовывали небольшое пятно реальности. Виднелись здания, уличные фонари. Лишь с одной стороны, за смотровой площадкой, темным пятном затаилась темнота, откуда отчаянно сквозило. Что-то подсказывало, там домов нет, лишь провал куда-то в неизвестность. Может быть, там пряталась глубокая долина или пропасть? Было холодно, от дыхания шел пар. Желтые огни человеческого жилья перемигивались с небесными фонариками. Вон с неба торопливо упала звезда, спешила на свидание. Вадим вынул из недр багажника и дал каждому садовые опрыскиватели. Баллоны были уже заправлены бензином. «Ты, гений, поливаешь переднюю массивную часть. Мы с Максимом работаем с задними лапами. Будем считать, что у нас 2 минуты. Быстро пошли!» Андрей очумело разглядывал инициалы скульптора, выдавленные в металле. A.C. Александр Колдер. Но английские буквы совпадали с русскими. А.С. И это была его собственная подпись. Андрей Соркис. Думать было некогда. Несмотря на то, что еще днем Вадим несколько раз показывал, как действует опрыскиватель, Андрей замешкался. Сначала щедро полил собственные кроссовки. Если попадет искра, то, скорее всего, загорится он сам. Быстро сдернул обувь с ног. Асфальт не казался морозным. Наверное, за день накопил тепло. Босиком стоять было даже приятно. «Что мы делаем? Нас даже в полицию не заберут, а прямиком отправят в психушку». «Чего мечтаешь? Работай!» — расслышал крик Вадима. Нажал помпу. Теперь все удалось. Бензиновая вонь заглушила ночные запахи. 30 секунд!» — скомандовал Вадим. Андрей торопливо принялся орошать металлические балки. Вдруг сообразил, что не покупал спички, и спутники вроде бы тоже. А может и нет. Пока взвинчивал себя, услышал новую команду. «Готовы?» «Да!» — крикнул Максим. «Нет! Кажется, я спички забыл!» «Закончил?» — спрашиваю. «Вроде!» Все отошли. Только сделал несколько шагов, как скульптура вспыхнула сразу в нескольких местах. Огонь мгновенно охватил конструкцию. В лицо пахнул жар. 1 минута. Быстро входим в арки. Ты почему босиком? Ну ты козел!» Максим уже пробежал под главной, а затем под боковой. Ничего не происходило. Андрей тоже попытался пройти, но под ногами оказались горящие капли. Он обжегся, подпрыгнул, отскочил в сторону. Увидел узкую щель. Здесь под ногами ничего не горело. Пролез. Опять обжегся, теперь рукой. И вдруг понял, что запаха бензина нет. Но и воздуха тоже. Он очутился в ледяной воде, на немалой, судя по давлению, глубине. Андрей с рождения не любил тонуть. судорожно замолотил ногами и руками. Вода и сама охотно выталкивала его пухлое тело прочь, туда, где сиял яркий свет. Через мгновение пробкой выскочил на поверхность. Вокруг был яркий день. Обнаружил себя посередине крохотного озера. Со всех сторон грозно нависали отвесные скалы, но между ними виднелась пологая лощина. Поставь лежаки, и будет пляж. В два грибка оказался на берегу, окоченелый и ошалевший. Воздух был довольно теплый. Цикады стрекотали свои рэперские речитативы. Раскидистые кроны деревьев образовывали зеленые шатры. Никого. Содрал ледяную одежду и принялся выжимать воду. Как вдруг услышал деликатное покашливание. Рядом, неведомо откуда, появилась симпатичная девушка. Пожалуй, для современного взгляда на девичью красоту она была пухловата. Ряд приятных округлостей выдавался самым соблазнительным образом. «Выдающаяся красотка», — пришло на ум Андрею, который находил массу достоинств в любой даме. Он с интересом разглядывал незнакомку. Синее платье пышными складками спадало до земли, оставляя открытой белую шейку, украшенную нитками черного жемчуга. Русые волосы убраны под бордовую шапочку. Розовые щечки, надутые губки. Большие глаза были слегка прикрыты, словно их хозяйка стеснялась. «Вода в Оклюзе слишком холодна», — сказала девушка. Слова прозвучали как стихи или пароль. «Мне бы в сухое переодеться!» «Хитон поэта вам бы подошел». Андрей очень надеялся, что это был вопрос. «Еще как подошел!» — поспешно согласился он. «Хотя я не поэт, а скульптор!» «Как это славно!» — молвила девушка, протягивая одежду, невесть откуда появившуюся у нее в руках. Ветер коснулся глади озерка, и оно покрылось рябью гусиной кожи. «Да чего же холодная вода!» Накинув плащ, герой приосанился. Все-таки общение с прекрасным полом у него всегда выходило неплохо. Он почти мгновенно просох и согрелся. Наверное, потому что девушка была такой, от которой делается жарко. «Андрей!» — поклонился он. «Лаура!» Имя отозвалось где-то в сознании. Вспомнил. «Красою этой дамы ослепленной я в тень не прячусь, лишь ее замечу. Не жажду, чтоб скорее ночь пришла. Слезится взор, однако ей навстречу я устремляюсь, как завороженный, чтобы в лучах ее сгореть дотла». Такие имена встречаются нечасто. Одежда дамы сильно смахивает на средневековую. А может быть, такая и есть. Андрей уже ничему не удивлялся. Окружающий мир уже давно перестал быть нормальным. Его бабушка никогда не читала фантастику. Может быть, поэтому не верила в сверхъестественное. Считала фокусников циркачами, целителей шарлатанами, на все имела рациональное объяснение. Что бы она сказала сейчас? «Рада, что ты, наконец, прочитал сонеты Петрарки. Вдруг та самая Лаура? Опять влюбился? Ничего подобного. Почему стоит только встретить девушку? Кто ее родители? Ба, прекрати! Это же Лаура, возлюбленная Петрарки!» Улыбка у старушки была чуть заметна, как у Монны Лизы. «Тогда я знаю ее семью. Кстати, ее праправнуком будет тот самый маркиз де Сад». Андрей понимал, что это правда. В литературе бабушка разбиралась лучше, чем в вязании. «Ну и пускай хоть Гитлер. Она мне совсем не нравится. Поэт явно преувеличивал ее очарование». «Что есть красота?» Во время разговора бабушка откидывала седую голову, прикрытую белой шляпкой. Не на все вопросы есть ответы. Красота загадочна и необъяснима, особенно женская. В средневековье почитались пышные, дебелые и пахучие дамы с лисистой порослью в особо интересных местах. Сейчас любят чисто вымытых, бритых, загорелых, высоких и подтянутых спортсменок с африканскими губами. Интересно, кто засовывает в головы людей такие прямо противоположные идеалы? Всегда лучше расставить точки над «и». Он повернулся к Лауре. «Это вы?» — спросил прямо. «Да, я. — честно ответила та. У Андрея даже голова закружилась. Вот он, идеал возвышенной любви, воспетый Петраркой. Кстати, все сходится. Тот жил где-то около Авиньона, в местечке с похожим названием. Как она сказала, Воклюс. Вроде бы так и есть. Вы верно кого-то ищете? Девушку по имени Ольга. Пойдемте со мной. Он позволил увести себя вверх по склону. Там начиналась каменистая тропа с чернильными пятнами теней. Деревья спустили рукава лиан. За зеленой стеной бурчал невидимый ручей. На жарких камнях застыли ящерки, бедные родственники драконов. «Осторожно, можно споткнуться и умереть?» Лаура не ответила, лишь засмеялась мягким, завлекающим смехом. Они вышли на поляну. Легкий ветерок трепал кроны, а густую траву расчесывал косыми проборами. Вокруг сгрудились скалы, разглядывая то, что находилось в центре. Столы, накрытые белоснежными скатертями. За ними сидели мужчины и женщины. Хрустальные бокалы с напитками покоились перед каждым. Но люди застыли неподвижно, погруженные то ли в грезы, то ли в думы, а может быть, в разновидность смерти. Свет солнца казался чересчур ярок для этой безмолвной компании. Пение птиц и жужжание насекомых звучало слишком живо. Сюда подошел бы полумрак, полный смутных видений и беззвучных движений неведомых существ. Здесь не должно было быть ничего осязаемого, лишь тень ветра да шаги сна. Андрей растерялся. Что это? Загробная вечеринка с мертвецки пьяными покойниками? Захотелось оказаться в набитом людьми торговом центре. Выпить пиво, поболтать с веселыми девчонками, избалованными мужским вниманием. И совсем не потому, что на лужайке за столами отдыхали трупы. Причина была в том, что события мчались вперед и, похоже, не собирались останавливаться даже на короткую передышку, а нервная система уже на пределе. Он всегда удивлялся хладнокровию своей бабушки. Как умудрялась она никогда не раздражаться? Разве человеку это возможно? Большинство взрывается при первой возможности, скрывая за криком собственную неуверенность, ложь, страх, слабость. Он любил мысленно разговаривать с ней, даже став взрослым. Со временем это вошло в привычку. Может быть, это была своеобразная молитва? Во всяком случае, ответы на свои вопросы он получал. «Знаешь, ба, похоже, Лаура подрабатывает выпасом зомби. У всех свои скелеты в шкафу. И у тебя?» «У меня нет. Видишь, шкаф забит книгами». «Мне все это не нравится». «Что? Лаура? Зомби? Или ты боишься выглядеть нелепым перед другими? Вадимом, например?» «Почему я постоянно влезаю во всякое дерьмо? Тысячи человек пройдут, а я наступлю, и непременно в новых кроссовках». «Так уж устроено. Хочешь сделать что-то хорошее — вляпайся в грязь. Чистенькими ходят лишь жулики да политики. Мне кажется, это не трупы и даже не призраки». «Боишься?» «Нет, дело не в этом. Призраки должны быть бесплотными. Этих, думаю, можно потрогать». «Попробовал?» «Не хочу. Бррр, у них холодная липкая кожа». «Ну так не трогай». «Почему Лаура сказала, что здесь я найду Ольгу?» «Она так не говорила. Просто ты это знаешь». Андрей ощутил дрожь, неприятно пробежавшую по телу. Да, он действительно знал, что Ольга здесь. Такая же холодная и неподвижная, как и все остальные. Лаура, прищурившись, проследила за его взглядом. «Не бойтесь, это мои гости. Они ждут. Иногда столетия». «Да, гости, которые очень засиделись и, похоже, не собирались уходить». Время застыло на этой поляне, прикрыло веки, отдыхало, растянув секунды в года. «Они все живы?» «Конечно. Тут есть ваша дама». Он быстро пробежал глазами. Людей немного, от силы человек 30. Мертвые глаза, смотрящие внутрь. Погружены в себя, в неведомую мглу, где тьма рассказывает им сказки. Что они видят в своих грезах? Вдруг замер. Так и знал. Даже во сне такого не привидится. Ольга сидела за третьим столиком справа. Ее лицо казалось совершенно безучастным, отчужденным и таким же призрачным, как у всех остальных. Глаза чуть приоткрыты, словно от яркого света. Руки плетьми лежали на столе. Дыхание незаметно. Но на коже нет признаков распада, тления, порчи. Ничего, чтобы указывало на необратимость. «Это та, которую искали?» Андрей кивнул. «Когда не знаешь, что делать, не спеши совершить оплошность. Время, как сорная трава, чем-нибудь да прорастет. Что делать?» В этом сумасшедшем мире, куда его забросило несколько месяцев назад, требовалось постоянно принимать невероятные решения. Но какие? Он же не маг вроде Вадима, не супермен, как Максим. Просто обычный человек. Когда-то читал «Властелина колец» и «Гарри Поттера», но вряд ли это можно было бы зачесть как серьезную теоретическую подготовку. Ведь с детства любил приключения. Теперь их с избытком, даже слишком. Много шоколада вызывает тошноту. Он уже не спал нормально несколько дней. Всему требуется передышка, даже событиям. Тело, словно заботливая мать, просило: «Остановись, отдохни, закрой глаза, хоть на несколько минут». Разум, будто строгий отец, требовал: «Включись, не расслабляйся, спасай подругу, время подвига». Он чувствовал, как жар разлился по лбу, плечам, спине. Надо действовать. Как? Элементарно. Схватить Ольгу и убежать. Куда? Прыгнуть в озеро и утопиться обоим. Я могу забрать свою девушку? Вам придется подождать, месье скульптор. До аудиенции она не сможет покинуть это место. Аудиенции? С кем? С Всевышним судьей. Но у нее хорошие шансы. Все-таки египетская богиня Мерет. Мозги у Андрея совсем вскипели. Как все запуталось. Он помнил странную свадьбу в обители бога Гора. Они тогда крепко накурились какой-то дряни. Ольгу похитили, потом попали внутрь пророчества Иоанна, которое оказалось то ли свадьбой, то ли просто балаганом. Он много пропустил, потому что катался на верблюде, противном, вонючем. Когда это было? Кажется, в августе. Теперь каждый месяц был бесконечностью. А ведь совсем недавно жил обычной жизнью. Пил водку, лепил скульптуры для московских миллионеров. Участвовал в городском конкурсе. Может быть, прошлой жизни не существовало? Приснилось? Или наоборот? То, что происходит сейчас, затянувшийся сон. Лаура протянула бокал. «Хотите выпить напиток забвения, месье скульптор? Так и ждать будет легче. Бесконечность пройдет незаметно». Андрей подумал, как по-разному тянется время в иных мирах. Здесь никуда не торопятся, а на Земле с нашими жалкими десятками лет жизни мы несемся вскачь, соревнуемся с судьбой и злимся, когда проигрываем. Есть ли возможность разбудить Ольгу от дурмана? Что ей снится? Лас-Вегас? Черт, а где Вадим с Максимом? Они наверняка что-нибудь бы придумали. Ему показалось, что тело оттяжелело, клонило в сон. Но ведь он же не пил из протянутого бокала. Рядом с Ольгой есть свободное кресло. Может быть, усесться туда и всхрапнуть, наконец, всласть. Вдруг он понял, что будет видеть сны, которые, в свою очередь, станут новой жизнью. Кем он будет там? Королем или шутом? Богачом или нищим? Мысли делались тяжелыми и вязкими. На душе стало спокойно. Какая разница? Жизнью больше, жизнью меньше. Сколько снов случается нам видеть? Тысячу? Десятки тысяч? И за что мы переживаем? За количество или содержание? Мы их даже толком не помним. Если представить, что во сне мы тоже видим сны, что вполне вероятно, то цепочка призрачных Андреев делается бесконечной. Забавно, что один из них сейчас рассуждает, спать или не спать, и думает, вот в чем вопрос. «Поделитесь со мной вашими сомнениями», — промурлыкала Лаура, «и вы узнаете мое мнение о том, что лежит на дне этого мира. Прополощем и выжмем мозги досуха». Андрей почувствовал, как во рту стало совсем сухо, словно горло забило наждачной бумагой. Так бывает, когда храпишь с перепоя. Еще он был уверен, что не хочет знать правду. Тайна бытия не тяготила. Наоборот, страшно было заглянуть туда, куда не следует. «Все могло бы быть намного хуже», — попытался он успокоить себя, но понял, что такой ход мысли навевает лишь ужас. «Я хочу уйти. С Ольгой». Каждое слово давалось с трудом. Боялся говорить, поворачиваться к Лауре, делать любые движения, потому что в улыбке собеседницы таилось нечто древнее и страшное. То, что заставило галактики в ужасе разбегаться. «Это невозможно». Тени от листвы рисовали узоры на ее лице и платье. Со стороны озера раздался громкий всплеск, а затем послышался родной русский мат. Лаура вздрогнула. «Месье скульптор, если это ваши друзья, объясните им, что здесь не место для пикника». Появились мокрые и злые Максим с Вадимом. Оба выглядели устрашающе. На одном из запястьей Максима болтались наручники. Воздух вокруг них кипел. Птички замолкли и изумленно уставились на гостей. Наконец, новоприбывшие заметили Андрея и Лауру. «В какой лавке продают сухие хитоны?» Лаура молча указала на стопку одежды на траве. Переодевались за кустом. Оттуда слышался приглушенный разговор. Собеседники старались говорить тихо, но было понятно, что они спорят. Андрей подумал, что Вадим, как всегда, предпочел бы всех убить, а потом разбираться. А Максим балансирует на грани, когда волки сыты, овцы целы, а пастуху — вечная память. К какому-то соглашению они пришли и появились весьма в благообразном виде, без наручников, похожие на древних философов. Андрей немного церемонно познакомил присутствующих. «Лаура, мои друзья, Максим, Вадим». «Очень приятно». Толстушка слегка склонила голову, улыбнулась. Ее рука дрогнула, видимо, собираясь быть протянутой для поцелуя. Но сразу застыла, убив намек движения на корню. «Мы тоже рады», — хмуро молвил Вадим, далекий от светских манер. «Извините, нам с приятелями надо прогуляться». Они отошли к потоку, напевавшему свою тихую колыбельную. Андрей чувствовал, что парни слегка раздражены и не способны оценить мозаику камней, песка, трав, кустарника. Они не видят, как солнечные лучики украшают картину золотистым орнаментом. Не замечают трепетного отражения в воде лесистых склонов, запаха меда и фруктового мороженого. «Чего задержались? С полицией сражались?» Вадим недовольно поморщился. «Было дело. Ерунда. Ты лучше расскажи, что здесь происходит». Андрей поспешил сообщить главное. «Я нашел Ольгу. Она здесь. То ли спит, то ли заколдована. Надо что-то делать. Сможете ее расколдовать?» Максим тяжело хлопнул друга по спине. «Успокойся. Мы специалисты по спящим царевнам. Один крепкий поцелуй». Вадим не разделял всеобщего воодушевления. «Давай сначала и по порядку. Что за дамочка?» «Лаура. Это мы знаем. Еще что-нибудь можешь сказать?» «Возлюбленная Петрарки». «Понимаю, ты устал. Вода в озере ледяная, мозги скукоживает». Андрей подумал, что не хочет ничего объяснять. Ему послышался тихий голос старой женщины. «Когда не знаешь, что сказать, задай вопрос сам». Бабушкины советы всегда помогали. Но сейчас он молчал, чувствуя неприязнь Вадима, беспричинную, затаившуюся диким зверем. Неужели парень ревнует бывшую подругу? Странно, вроде бы давно проехали этот вопрос. Впрочем, дырку в воде не просверлишь. С правдой следует быть осторожнее. Сорвешь с человека маску, а это намордник. Плохое предчувствие сжало желудок и кольнуло в подреберье. «Он просто романтик», — заступился за приятеля Максим. «Главное, нашли портал. Кто-то из потусторонних миров нам здорово помог». Трава брызгала сотнями кузнечиков и звенела цикадами. Между цветов сновали мохнатые пчелы. Похоже, у них здесь был вечный медовый месяц. Вадим недобро смотрел из-под лобья, и надо было изо всех сил стараться не отводить глаза. «Не терплю, когда морочат голову, возлюбленная Петрарки. Мы вообще-то здесь не в игрушки играем». Наконец он перевел взгляд на Максима. «Ты прав. Одни нас поддерживают, другие мешают. Не исключаю, что у наших врагов есть лазутчик». Он опять уставился на Андрея. «Постоянно вокруг него что-то происходит. Может быть, нас сюда нарочно заманили, да еще Ольгу подсунули как приманку». Они говорили между собой, не замечая Андрея. Максим возмущенно возразил. «Не валяй дурака, от него только польза. Скорее всего, пепел где-то тут». «Уверен?» «Конечно». «Ну-ну, заведет твой дружок нас в западню». «Прекрати, это абсолютная ерунда». В атмосфере беседы возникла наэлектризованная пустота. Андрею стало обидно, что его обсуждают как неодушевленный предмет. Кухонный тостер. Вадим считает, что бракованный, а Максим утверждает, что нормальный. Хрен с ним, пусть думают что угодно. Злило другое. Почему они не говорят о главном, словно увиливают от самой важной темы? Разум возмущенно вскипел. «Одну минутку! О чем вы спорите? Я не шпион из ада, и фиг с ним, с пеплом. Главное, мы нашли Ольгу». Максим встрепенулся. «Да, конечно. Так ты выяснил, что с ней?» Лаура пояснила, ждет особого высшего суда. Похоже, здесь какой-то потусторонний заповедник застывшего времени. Вадим недоверчиво спросил. «А пухлая дама здесь вроде начальника?» «Наверное, точно не знаю». «Так, понимаю. Что-нибудь еще знаешь про это место?» «Я знаю», — неожиданно сказал Максим. «Смотрю, все вокруг знакомое. Несколько лет назад был на экскурсии во французской деревеньке Фонтен-де-Воклюз. Представляете, здесь все точь-в-точь. И озеро, где мы только что купались, и тропинка, и скалы. Но, предположим, ты не ошибся, и что это значит?» «Точно!» — поддержал Андрей. «Лаура упоминала Воклюз». Он подумал, что сейчас они все вместе наконец сосредоточатся. Быстро разберутся со всеми загадками и найдут способ расколдовать подругу. Наверняка ерундовая задача. Максим нравился Андрею, несмотря на предупреждение Ольги быть с ним осторожнее. «Его запредельное везение, — говорила она, — есть нечто расчетливое, сидящее в мозгу, может быть, даже без ведома хозяина. И это нечто постоянно выбирает максимально удачный вариант, который твой приятель безоговорочно принимает. То ли сам привык, то ли его так надрессировали в недрах спецслужб. Он останется в выигрыше, даже если все остальные погибнут. Просто нечаянно повезет». «Вот я и говорю. Здесь действительно жил Петрарка. Его дом сохранился. Понимаешь, Вадим?» «Нет». «Так Андрей прав. Верую, потому что абсурдно. Это та самая Лаура». «Ну и что?» «Ты же только что выдвинул целую теорию. Мол, Андрей — лазутчик и морочит нам голову. А вот подтверждение, что все не так». «Почему?» «Потому что он не соврал про дамочку». «Мне бы твою уверенность». «Давай по порядку. Это место — потустороннее отражение реального местечка в предгорьях Альп». «Допустим». В голосе Вадима слышалось сомнение. Максим поднял указательный палец. «В Воклюзе жил Петрарка и встречался с некой загадочной Лаурой, о которой потом стало известно всему миру. И это не может быть случайным совпадением». «Ну, предположим». «Нет, согласись, что Андрей не морочил нам голову». «Предположим». «Вадим». «Я же сказал, допускаю, Лаура может быть той самой». Андрей подумал, что злого мага не убедишь. Тот по-прежнему его в чем-то подозревает. Сам не знает в чем. Максим вдруг увлеченно заговорил. «Это в корне меняет ситуацию». «С Ольгой?» — спросил Андрей. «С Андреем?» — уточнил Вадим. «С пеплом!» — воскликнул Максим. И продолжил. «Объясню. История Лауры — сплошная загадка. На самом деле ничего не известно». «Про нее тома книг написаны», — возразил Андрей. Он был готов во всем поддержать друга, но не хотел, чтобы в анализе ситуации произошла ошибка. План спасения Ольги должен быть безукоризненным. «Все не так. Рассуждения об этой женщине — домыслы историков. Я после экскурсии вдруг проникся интересом и перелопатил кучу литературы, сам не знаю зачем. Оказывается, вообще никто из современников ее не видел. Неуловимо, как ангел небесный. Или как демон». Андрей ощутил холодок на спине. насколько все не случайно в нашей жизни. Уже много лет назад их приключения были кем-то предусмотрены. Максиму подсунули экскурсию. Он заинтересовался персонажами. Теперь это очень в тему. Неужели все настолько предрешено? Что же ожидает их дальше? И почему возникает дрожь от одной мысли о будущем? Максим продолжал. Вся любовь, описанная в сонетах, — абсолютный фейк. Да ладно, не разочаровывай. Помню, стоило с выражением произнести щемящий отзвук вздохов не угас, и девушки сами прыгали в постель. Затем следовал контрольный выстрел. Насколько безрассуден мой порыв. Порыв безумца следовать упорно за той, что впереди летит проворно в любовный плен. Андрей остановился, почесал затылок и продолжил. Неужели вранье? Ты не понимаешь. Это совершенно детективный сюжет. О Лауре известно лишь из восторженных рассказов Петрарки. Друзья пытались познакомиться с таинственной девушкой. Безрезультатно. Она словно была невидимкой. Иногда из ревности прячут предмет обожания. Да и вообще ведут себя как козлы. Андрей покосился на Вадима. Не думаю. Но после смерти поэта обнаружились удивительные факты. В стихах? Нет. Все намного таинственней. Главную информацию о Лауре Петрарка написал на заглавном листе старинной книги стихов Вергилия. Описал их встречу в церкви святой Клары в Авиньоне. Намекнул на биографию незнакомки. Указал дату смерти. А потом начались домыслы. Через столетия историки предположили, кем могла быть таинственная возлюбленная. Нашли ее семью, определили фамилию Денов. С каждым столетием информация обрастала новыми деталями. Сейчас пишут, что она была замужем, имела 11 детей и умерла от чумы. Нашлись ее портреты. Даже появились сведения, что она прабабка знаменитого маркиза де Сада. «Наслышан», — подтвердил Андрей. «Тебе не кажется странным, что он испортил для этих записей дорогущую реликвию, которая передавалась в семье Петрарки из поколения в поколение? Неужели не мог найти другой подходящей бумаги?» «Романтик! Для любви ничего не жалко. Я такой же». Андрей в глубине души понимал, что лукавит. Он не стал бы писать на скульптуре Родена биографию своей очередной жены. Я думаю, поэт понимал, что слова, написанные на антикварной рукописи, не пропадут со временем. «Зачем же передавать потомкам информацию о Лауре?» Ольга сказала бы, не тупи. Представь, что ты проницательный тип из детектива Эдгара По. «Откуда мне знать?» «Ну тогда, может быть, зашифрованное сообщение?» «Теплее. Ты не безнадежен. 14 век. Петрарка работал юристом при папском дворце в Авиньоне. Но вдруг бросил должность, положение, дом, друзей и уехал в дикую глушь на 16 лет. Говорил, что тайно встречается с возлюбленной. Сочинял сонеты, посвященные свиданиям с дамой, которую никто, кроме него, не видел». «Да, есть загадка». И вдобавок он поместил имя Лауры на старинном фолианте рядом с именем Вергилия. «Здесь ключ к разгадке. Мне ни о чем не говорит». Вадим запустил камешек в ручей. За ним второй. И произнес. «Я вообще не понимаю, зачем ты все это рассказываешь. Лаура, Петрарка, Вергилий. Нас заманили в ловушку. Причем здесь твое увлечение историей?» «Вы оба не понимаете, потому что не пытаетесь мыслить, как средневековый человек, современник Петрарки. В то время имя Вергилия было на устах ученого мира, но не как поэта, а как главного персонажа только что появившейся книги Данте «Божественная комедия». Там Вергилий — таинственный дух, проводник в загробный мир. Это будоражило умы». «Ну вот, теперь еще и Данте затесался». Андрею казалось, что приятель говорит не о том. «Ольгу надо хватать в охапку и очень быстро убегать». Вадим задумчиво кидал камешки. А Максим продолжал. «Петрарка в стихах тоже называет Лауру вожатой по небесным сферам». Рассказчик остановился, давая собеседникам осмыслить сказанное. Несколько мгновений все молчали. Андрей вдруг понял, куда клонил приятель. Лаура была для Петрарки таким же загадочным пришельцем из иного измерения. Интересно, сообразил ли это Вадим? Впрочем, какая разница? Бабушка, помнится, говорила, не стоит относиться ко всему слишком серьезно. Из жизни выбраться живым еще никому не удавалось. Говорят, молчание — золото. Андрей попытался представить, что набрал полный рот воды, но поперхнулся, и новый вопрос выскочил сам собой. «Зачем Петрарка все это выдумал?» «Был слишком честолюбивым, но и осторожным. Инквизиция не дремала. Реальное, а не вымышленное знакомство с существом из загробного мира — прямая дорога на костер. Однако рассудил, что знакомство с потусторонней сущностью когда-нибудь в будущем впишет его имя в историю. И, кстати, не ошибся. Слава пришла, но, по иронии судьбы, не за дружбу с Лаурой, а за стихи о ней. Всевышний юмор. Вадим, что молчишь?» «Складно излагаешь. Похоже на правду». «Потому что и есть правда. Кстати, сам Петрарка не считал себя поэтом. Так и писал в дневнике. От безделья, мол, сочиняю верши». «Да, Максим, ты не зря съездил на экскурсию». Вадим произносил слова, словно пережевывал вязкую пищу. Желваки на скулах надувались и опадали. Кажется, злой маг считает, что в отсутствие Ольги его назначили руководить операцией. Он ошибается. Всегда главнее тот, кто назначает главного. Андрей понимал Петрарку. Когда он сам вместе с Ольгой попал в загробный мир, то был потрясен. Связь с ангелом или демоном — крутой наркотик. Все, кто получают такой контакт, надеются приобрести нечто невероятное. Вечную молодость, баснословное богатство. Тут не до жалкой службы при папе. Интересно, если попросить у Лауры мировую славу или стать сильнее всех в мире, всего-то несколько месяцев назад он отворил дверь, и теперь ее не захлопнуть. В голове билась дурацкая фраза. Ситуация выходит из-под контроля. Кажется, из телевизионного сериала. Он не мог вспомнить, из какого, но слова вызывали неприятный озноб. Вадим неторопливо рассуждал. Но почему Лаура, существо из иного мира, приходила к Петрарке именно в Ваклюзе? Что необыкновенного в этой глухой деревне? Волшебный источник. Именно тот, из которого мы вынырнули. С этим водоемом все очень загадочно. Озеро крохотное, 10 метров в диаметре, но бездонное. Некоторые называют его тоннелем в преисподнюю. «Похоже, так и есть», — сказал Вадим. «Да ладно!» — удивился Андрей. Он чувствовал, что в рассказе приятеля отдельные нити начинают сплетаться в цельный узор. Как вязание у бабушки. Сняла 2 петли, накинула 3. Если бы была возможность остановиться, подумать, разглядеть, не торопясь, а заодно и выспаться... Но время нагло бежало, и проблемы нетерпеливо выстраивались в очередь. Ну, не то чтобы совсем бездонное, но до сих пор до дна пока не добрались. Кто только не пытался измерить глубину. Даже команда Кусто. Кто? Жак и Кусто. На сегодня достигли лишь отметку в 315 метров. Далее идет горизонтальный тоннель, который, скорее всего, вновь пойдет вниз. В общем, загадка. Андрею показалось, что он как в детстве. Опять затянут в сказку. Там обычный мир волшебным образом оказывался раскрашен самым невероятным образом. И не было ничего удивительного, когда простой Иван-дурак оказывался принцем. Тогда почему не поверить, что женщина Лаура могла быть небесным пришельцем? Завтра наука скажет, что иные параллельные реальности трутся вокруг нас, и предания старины глубокой перестанут быть уделом детей, а окажутся предметом истории. А бабу-ягу, драконов и фей начнут изучать в лабораториях. Максим словно продолжил его мысли. Читал несколько легенд об этом озере. Есть история про страшно некрасивую женщину-дракона, которая в силу своей толстоты похожа на шипастую черепаху с длинной змеиной шеей. В 5 веке эту дракониху прогнал святой Веран. Она улетела, но обещала вернуться. Есть другая легенда, возникшая спустя столетия. У источника появилась новая хозяйка — фея. Говорили, что у нее есть сундук с огромными алмазами. Андрей вспомнил, что уже слышал похожее. Он прервал приятеля. «Постой! Помнишь, на Лох-Несс тоже была женщина-дракон, Ольга с ней даже подружилась. Да-да, конечно, помню. Как такое забудешь? Водный поток, что струился рядом по скалистому распадку, вдруг вскипел от интереса. Волна плеснула, закрутилась водоворотом, выбралась на песчаный берег. Ее стеклянный голосок что-то тихо произнес. Ветерок отозвался осторожным шепотом. Скальные стены, заросшие мхом и лишайником, наклонились ближе, застыли, слушали. Огромные валуны выпятили глаза тенистых впадин под густыми папоротниковыми бровями. Их гладкие лбы круглились, щеки бугрились россыпью могучих прыщей. Они тысячелетиями внимали тому, что творилось у подножия, знали много тайн и хранили в своих неведомых недрах. «Так, теперь понять бы, что нам со всей этой информацией делать», — задумчиво проговорил Вадим. Но понять не удалось. С ясного синего неба ухнула ослепительная молния. Раздался оглушающий грохот. Глаза ослепли, уши заложило. Андрей закрыл голову руками и упал.